Мы плакали. Татьяна, Татьяна, житем, житем, полтужур, живе в турне, безсвязно шептал он. Люблю тебя, моя любовь, моя дорогая, навсегда, я вернусь. Он был в таком отчаянии, что я совсем забыла о себе и только думала о том, как помочь ему. Но чем больше я старалась, тем безутешнее он был. Все девушки столпились вокруг нас, а мы, никого не замечая, не стесняясь слез, плакали и целовали друг друга. Онуре уходил тяжело, оборачивался, подолгу стоял, махал рукой, снова возвращался. Я не выдержала, отошла от окна, забилась в угол и долго рыдала. В эту ночь нас опять разбомбили. 6 этажей над подвалом, в котором мы сидели, рухнуло. Нас засыпало. Мы уже стали задыхаться, когда услышали голоса. Спасательная команда откопала нас. Это были 3 пожилых немцев в железных касках. Потом они вывели нас, 11 русских девушек, из сплошного огненного кольца. Вели через пустыри, огибая город. А город пылал. Я, проваливаясь босыми ногами в осеннюю грязь, шла и думала, кто же они, эти 3, что спасли нас? Они не фашисты, это факт. И я буду всегда хранить добрую память о них. На рассвете спасатели привели нас в лагерь. Этот лагерь в несколько раз больше нашего, но сейчас он так набит людьми, все со знаком ОСТ, что трудно найти свободное местечко. Похоже, что нас, восточных рабочих, сгоняют всех вместе. Но для чего? Ходят разные слухи. Одни говорят, чтобы расстрелять, другие, чтобы обменять на немецких военнопленных. Мы с Тамарой не знаем, что нам делать. Бараки переполнены, и нас еще не определили. Торчим на улице, пристраиваемся к заветренной стене барака, стоим, дрожим от холода. Особенно дрожу я, ведь на мне только трусы да одеяло, которые я стянула в последний момент с койки. Вот я в него и закуталась теперь с головой, а ноги голые торчат. «Надо же быть такой легкомысленной!» — ругаю я себя. «Не захватить в подвал деревянную коробку с вещами. Осталось без пальто на зиму и без одежды». «Война? В лагере в открытую все говорят об этом. Скоро кончится. А розовое платье в горошек, которое я так долго хранила для этого случая, тоже осталось под обломками». Какие-то незнакомые девушки вынесли мне из барака старые колодки, а Тамара, порывшись в своем мешке, дала мне рубашку. Рубашка будет служить блузкой, а из одеяла мы решили сшить что-то вроде сарафана. Не без труда достали ножницы, нитки, иголку и на старой доске разрезали одеяло. Только сшили один бок и принялись за второй, как снова завыла тревога. «Тамара, бежим отсюда!» — сказала я. «Здесь оставаться нельзя!» Мы опрометью кинулись в поле. В небе прямо на нас несутся тучи самолетов, а мы несемся им навстречу. Когда же самолеты оказались над нашими головами, мы прижались к земле, и вдруг стало совсем темно. Тучи самолетов закрыли и небо, и солнце, и, казалось, весь свет. Мы лежим в ложбине, километрах в 3 от лагеря. Самолетный гул стал стихать. «Тамара, — говорю, — смотри-ка, над городом дождь пошел». «Ты что? — отвечает Тамара. — Какой дождь? Это летят бомбы». «Бомбы? — удивляюсь я. — Но это же как дождь! Похоже на дождь, смотри!» «Их просто много. Бомбы как дождь. Бомбовый дождь!» Не могу успокоиться я.